Люблю, но мука еще жива. Люблю, но мука еще жива. Найди баюкающие слова, дождливые, расточивши все, сам выдумай, чтобы в их листве дождь слышался, то не цепь, а сноп, дождь в крышу бьет, чтобы мне на лоб, на гроб стекал, чтобы лоб светал, а зноб стихал, чтобы кто-то спал и спал. Сквозь скважины, говорят, вода просачивается в ряд. Лежат, не жалуются, а ждут незнаемого. Меня сожгут. Баюкай же, но прошу, будь друг, не буквами, а каютой рук, уютами.